В каких-то 100 шагах от поляны тропа вышла из леса. Кугель остановился как вкопанный. «Всего 100 шагов?» Он поджал губы. По какому-то любопытному совпадению, три остальные тропы также выходили из леса неподалеку, сливаясь в одну в том месте, где стоял Кугель. «Интересно», — сказал он. «Я почти чувствую искушение вернуться, найти этого бузяка и потребовать некоторых объяснений». Он задумчиво потрогал меч и даже сделал шаг или два в сторону леса. Однако солнце опустилось уже низко, и тени заполняли просветы между узловатыми стволами. Пока Кугель раздумывал, Феркс нетерпеливо провел несколькими шипами по печени, и Кугель отказался от намерения вернуться в лес. Тропа вела через открытый участок местности. На юге, на фоне неба, вырисовывались горы. Кугель двигался вперед бодрым шагом, чувствуя за спиной темную тень леса. Время от времени, при какой-нибудь особенно беспокойной мысли, он резко хлопал себя по бедру. Какое безумие! Совершенно очевидно, что он уладил дела наилучшим образом. Бузяк был грубым и глупым. Как он мог провести Кугеля? Эта идея казалась неприемлемой. Что же касается Дерви Корем, то без сомнения она вскоре смирится со своей новой жизнью. В то время, когда солнце начало садиться за горы Магнаца, Кугель набрел на поселение с таверной у перекрестка дорог. Таверна была прочным сооружением из камня и дерева с округлыми окнами, каждая из которых состояла из сотни маленьких голубых окошечек. Кугель приостановился у двери и оценил свои денежные ресурсы, весьма скудные. Потом вспомнил о драгоценных пуговицах, которые отобрал у Дерви Корем, и поздравил себя с предусмотрительностью. Он протиснулся сквозь дверь в длинную комнату, освещенную бронзовыми лампами. Хозяин таверны восседал за короткой стойкой, наливая грог и пунш трем единственным посетителям. Когда Кугель вошел в комнату, все повернулись и уставились на него. Трактирщик был достаточно вежлив. «Добро пожаловать, странник! Чего пожелаешь?» «Сначала кружку вина, потом ужин, постель на ночь и, наконец, все сведения о дороге на юг, которые ты сможешь мне сообщить». Трактирщик поставил на стойку кружку с вином. «Ужин и постель последуют в свое время. Что же касается дороги на юг, то она ведет во владение Магнаца, и этого уже вполне достаточно». «Магнац столь ужасен?» Трактирщик мрачно покачал головой. «Люди, уходившие на юг, никогда не возвращались обратно. Я могу ручаться только за это». Трое посетителей, поглощавших свои напитки за стойкой, торжественно кивнули в знак согласия. Двое из них были явно местные крестьяне. На третьем же Кугель заметил высокие черные сапоги профессионального охотника за ведьмами. Первый крестьянин подал знак трактирщику. «Налей этому несчастному кружку вина за мой счет». Кугель принял угощение со смешанными чувствами. «Я пью с благодарностью, хотя отказываюсь от определения «несчастный», дабы сущность этого слова не оказала влияния на мою судьбу». «Как хочешь», — равнодушно ответил крестьянин. «Хотя в эти трудные времена кто из нас не несчастен?» Затем в течение некоторого времени крестьяне спорили о починке каменной изгороди, которая разделяла их земли. «Работы там много, но и пользы немалая», — заявил один. «Я согласен», — ответил другой. «Но мне так не везет, что как только мы завершим это дело, солнце погаснет, и вся работа пойдет на смарку». Первый замахал руками, пренебрежительно отвергая приведенный аргумент. «Это риск, на который мы должны пойти. Заметь, я пью вино, хотя могу не дожить до того момента, чтобы опьянеть. Но разве это меня останавливает? Нет. Я отвергаю будущее». Трактирщик рассмеялся и ударил кулаком по стойке. «Ты хитер, как бузяки, которые, как я слышал, стоят неподалеку лагерем». Возможно, странник встретил их, и он вопросительно посмотрел на Кугеля, который неохотно кивнул. «Я встретил этих типов. По-моему, они скорее тупы, чем хитры. Кстати, еще раз о дороге на юг. Кто-нибудь может дать мне какой-нибудь определенный совет?» «Я могу. Избегай ее. Сначала ты встретишься с диаданами, жаждущими твоей плоти. Дальше попадешь во владение магната, по сравнению с которым диадайны окажутся ангелами милосердия, если десятая доля слухов истинна», — сказал хриплым голосом охотник за ведьмами. «Обескураживающие новости», — покачал головой Кугель. «А другой дороги в южные земли нет?» «Вообще-то есть», — сказал охотник за ведьмами, — «и я рекомендую ее тебе. Вернись на север по тропе, ведущей к великой безлюди, и иди на восток вдоль оконечности леса, который становится все гуще и все ужаснее. Правда, тебе понадобятся крепкие руки и ноги с крыльями, чтобы спастись от вампиров или лейкоморфов. Пробравшись к дальнему краю леса, ты должен повернуть на юг, к долине Джарада, где, по слухам, армия василисков осаждает древний город Мар. Если сможешь пробраться мимо бушующей битвы, то попадешь в великую центральную степь, где нет ни воды, ни пищи и где обитают оборотни. После того, как пересечешь степь, ты снова повернешься лицом к западу и пройдешь по цепи смертоносных болот. За ними лежит район, о котором я не знаю ничего, кроме того, что он носит название «Земля зловещих воспоминаний». Пройдя его, ты окажешься к югу от гор Магнаца. Кугель подумал пару минут. «Дорога, которую ты обрисовал, может и более безопасная и менее утомительная, чем прямой путь на юг, но кажется мне неумеренно длинной. Я намереваюсь попытать счастье в горах Магнаца». Первый крестьянин глянул на него с уважением. «Видимо, ты известный волшебник». Кугель, усмехаясь, покачал головой. «Я Кугель хитроумный, не больше, не меньше. А теперь вина». Трактирщик вскоре принес ужин. Тушеных улиток и сухопутных крабов с гарниром из дикой черемши и черники. После ужина оба крестьянина выпили по последней кружке вина и отправились во свояси. А Кугель, хозяин и охотник за ведьмами, устроились у очага, коротая время за беседой. Через некоторое время охотник за ведьмами поднялся и удалился в свою комнату. Перед уходом он с добродушным видом обратился к Кугелю. «Я заметил твой плащ. Вещь такого отменного качества редко увидишь в этом диком краю. Поскольку ты, считай, уже мертв, почему бы тебе не подарить этот плащ мне, человеку достойному?» Кугель коротко отверг это предложение и удалился ко сну. Посреди ночи его разбудил странный звук, доносящийся от подножия кровати. Кугель вскочил на ноги и схватил какого-то невысокого человечка. Вытащенный на свет, незваный гость оказался мальчишкой-прислужником. Он все еще сжимал в руке башмаки Кугеля, который, вне всякого сомнения, намеревался присвоить. «Что означает сей возмутительный поступок?» — спросил Кугель, отвешивая юнцу оплеуху. «Говори, как ты осмелился предпринять подобное действие?» «Какая тебе разница? Человеку, над которым висит рог, не нужна такая элегантная обувь», — проголосил мальчишка. «Я сам решу свою судьбу», — изрек Кугель. «Ты что, думаешь, я босиком пойду навстречу своей смерти в горах Магнаца? А ну, пошел вон отсюда!» И он толкнул несчастного мальчишку так, что тот растянулся на полу. Утром за завтраком Кугель заговорил об инциденте с хозяином, но тот не проявил особого интереса. Когда дело дошло до уплаты по счету, Кугель бросил на стойку одну из пуговиц Дервя Корем. «Будь так добр, оцени по достоинству эту драгоценность, вычти свои издержки и дай мне сдачу с золотыми монетами». Хозяин осмотрел украшение, поджал губы и склонил голову на бок. «Общая сумма того, что ты должен по счету, в точности равна стоимости безделушки. Никакой сдачи не будет». «Что?» – разбушевался Кугель. «Чистый аквамарин, окруженный 4 изумрудами, за пару кружек дрянного вина, кашу и сон, потревоженный злодейскими действиями твоего прислужника. Здесь таверна или бандитский притон?» Хозяин пожал плечами. «Плата немного превышает обычную, но деньги, плесневеющие в карманах у трупа, не принесут пользы никому». В конце концов, Кугелю все же удалось выторговать у хозяина несколько золотых монет, а также пакет с хлебом, сыром и вином. Хозяин подошел к двери и указал ему дорогу. «Здесь всего одна тропа, так что ведет на юг. Горы Магнаца возвышаются перед тобой. Прощай. Не без дурных предчувствий Кугель направился на юг. Какое-то время тропа вела мимо полей местных крестьян. Потом, когда с обеих сторон появились массивные предгорья, она сначала превратилась в узкую тропинку, а вскоре почти исчезла, петляя вдоль высохшего русла реки рядом с зарослями шиповника, молочая, тысячелистника и златоцвета. Вдоль гребня холма, параллельно тропе, тянулась поросль низкорослых дубков, и Кугель, стараясь остаться незамеченным, поднялся вверх по склону и продолжил путь под прикрытием листвы. Воздух был чистым, небо сияюще темно-синим. Солнце поднялось в зенит, и Кугель вспомнил о провизии, которую нес в мешке. Он решил было присесть, но в этот самый момент увидел краем глаза метнувшуюся тень. Кровь застыла у него в жилах. Существо, вне всякого сомнения, собиралось прыгнуть ему на спину. Кугель сделал вид, что ничего не замечает, и вскоре тень снова продвинулась вперед. То был Диадан, выше и тяжелее Кугеля, черный как ночь, за исключением сверкающих белых глаз, белых зубов и когтей. Полоски кожи поддерживали на нем зеленую бархатную рубашку. Кугель прикинул в уме наилучший план действий. Лицом к лицу Диадан разорвет его на куски. С мечом наготове Кугель мог бы рубить и колоть и удерживать тварь на расстоянии, пока жажда крови у нее не возобладала бы над страхом боли, и она бы не бросилась вперед, невзирая на раны. Может быть, Кугель более быстр, чем враг, и сумел бы его обогнать? Существо снова скользнуло вперед и притаилось за осыпающейся каменной грядой в 20 шагах ниже по склону от того места, где сидел Кугель. Как только пришелец скрылся из виду, Кугель подбежал к гряде и вскочил на гребень. Здесь он поднял тяжелый камень, и как только крадущаяся тварь оказалась под ним, бросил камень ей на спину. Тварь свалилась и осталась лежать, дрыгая ногами. Кугель спрыгнул вниз, чтобы нанести последний удар. Диадан дополз до скалы, привалился к ней и зашипел в ужасе при виде обнаженного клинка Кугеля. «Останови удар!» – проскулил он. «Ты ничего не выиграешь от моей смерти!» «Только удовлетворение, что убью чудовище, которое пыталось сожрать меня!» – ответил Кугель. «Бесплодное удовольствие». «Удовольствия редко бывают другими», — сказал Кугель. «Но пока ты жив, просвети меня насчет гор Магнаца. Они таковы, какими ты их видишь. Суровые горы из древнего черного камня. А что ты знаешь о самом Магнаце?» «Ничего». «Люди на севере содрогаются при одном этом слове». Диадан подтянулся и немного выпрямился. «Может быть». Я слышал это имя и считаю его не более чем старинной легендой. А почему путники идут только на юг, и никто не идет на север? А зачем кому-либо путешествовать на север? Что же касается тех, кто идет на юг, они обеспечивают пищей меня и моих товарищей. И Диадан еще немного выпрямился. Кугель подобрал большой камень и бросил в черное существо. Чудовище опрокинулось на спину, сильно дергая ногами. Кугель подобрал еще один камень. «Стой!» – едва слышно воскликнул Диадан. «Пощади меня, и я помогу тебе остаться в живых!» «Как это?» – спросил Кугель. «Ты хочешь пройти на юг?» «Другие, подобные мне, обитают в пещерах вдоль всего пути. Как ты можешь ускользнуть от них, если я не проведу тебя по дорогам, где их нет? И ты готов помочь мне, если сохранишь мне жизнь?» «Превосходно! Но я должен принять кое-какие меры предосторожности. Охваченный жаждой крови, ты можешь позабыть о нашем соглашении. Ты искалечил меня. Какие еще гарантии нужны?» – вскричал Диадан. Тем не менее, Кугель связал чудовище руки и надел петлю на толстую черную шею. Так они и двинулись в путь. Диадан, ковыляя и прихрамывая, повел Кугеля в обход пещер. Горы поднялись выше. Ветер гудел и отзывался эхом в каменных каньонах. Кугель продолжал расспрашивать Диадана о Магнаце, но тот и впрямь считал его легендой. Наконец они дошли до песчаного плато, поднимающегося над низменностью, которая, как заявил Диодан, находилась вне зоны обитания его собственного племени. «А что там дальше?» – спросил Кугель. «Не знаю. Это предел, дальше которого я не заходил. А теперь отпусти меня и иди своей дорогой. Я вернусь к своим». Кугель покачал головой. «Ночь уже близко. Что помешает тебе напасть на меня еще раз? Лучше я тебя убью». Диодан грустно засмеялся. «За нами следуют трое моих сородичей. Они держались в отдалении только потому, что я знаком приказал им отойти назад. Убей меня, и ты никогда не проснешься, чтобы увидеть утреннее солнце». «Мы пойдем дальше вместе», — сказал Кугель. «Как хочешь». Кугель направился дальше на юг. Диодан, хромая, тащился за ним по камням. Оглянувшись, Кугель увидел несколько черных фигур, передвигающихся в тени. Диодан многозначительно ухмыльнулся. «Тебе лучше остановиться. Зачем ждать темноты? Смерть не так ужасна, когда сияет солнце». Кугель ничего не ответил, но припустил вперед со всей скоростью, на которую был способен. Тропа из долины поднималась на высокогорный луг, омываемый холодными потоками воздуха. С обеих сторон росли лиственницы, баобабы и бальзамические кедры. Диодан начал проявлять беспокойство, дергать веревку, к которой был привязан, и хромать с притворной слабостью. Кугель не мог понять причин этого представления. Местность, казалось, не таила в себе никакой угрозы, если не считать присутствие диоданов. Он начал терять терпение. «Почему ты так тащишься? Я надеюсь найти убежище в горах до того, как стемнеет. Твоя медлительность и хромота меня задерживают», — рыкнул он на пленника. «Тебе следовало подумать об этом до того, как ты меня искалечил камнем», — ответил Диодан. «В конце концов, я сопровождаю тебя не по собственному желанию». Кугель оглянулся. Три Диодана, раньше прятавшиеся за камнями, теперь следовали за ними совершенно открыто. «Неужели ты не можешь держать в узде неумеренные аппетиты своих сородичей?» — спросил Кугель. «Я не способен держать в узде даже свой собственный», — ответил Диодан. «Только увечья мешают мне вцепиться тебе в глотку». «Жить хочешь?» — спросил Кугель, многозначительно поднося руку к мечу. «До некоторой степени, хотя и не с таким страстным желанием, как люди. Если дорожишь своей жизнью хоть на йоту, прикажи сородичам отказаться от этого идиотского преследования». «Бесполезно. И в любом случае, что для тебя жизнь? Взгляни, перед тобой возвышаются горы Магнаца». «Ха!» – пробормотал Кугель. «Разве ты не утверждал, что россказни об этой местности – бабьи сказки?» «Все так. Но я не уточнял природы этой сказки».